5. Итак, салаги, звонил Слава из Москвы. Сказал, что наши типы в Уфе много дерьма наворотили, сообщил экскаватор, когда Сандер с Рудиком и Томом вошли к нему в кабинет. «Правда? Так и сказали?» Рудик от волнения начал заикаться. «Они еще одного таксиста землю жрать отправили. Еще одна местная шлюха пропала», — сообщил экскаватор и, засунув руки в карманы, принялся расхаживать взад и вперед по кабинету. «Они хотят двух следователей к нам прислать. По снимкам они наших мужиков узнали. И представьте себе, Сэм тоже с ними. Вот так», — радовался экскаватор, как будто услышал о выигрыше в лото. «Вы тоже могли бы так хорошо работать, как российские менты, а то только носом клюете, заговариваете зубы барышням из адресного бюро, да отбираете иконы у каких-то бродяг». Экскаватор не мог обойтись без ежедневных утренних подковырок. Но все понимали, что это всего лишь наезд ради наезда, а на самом деле он доволен бездействием своих молодых коллег. Больше, чем он позволил бы, они все равно сделать не могли, потому что он должен был Железным Феликсом держать все под своим контролем. «Теперь начнем размышлять, если умеете, конечно. Рудик, возьми большой лист и прикрепи его кнопками к стене. Набросаем схему». Он начал отдавать распоряжение и вытащил из-за шкафа блок папок, которые отобрал при обыске у одного вора бумажной фабрики. «Рольц, выключи свой компьютер и займись делом!» Не смог он сдержать своего волнения и набросился на играющего Рольца. «Не мешай!» — сердито ответил Рольц, но компьютер выключил, потому что знал, если он сам не выключит, экскаватор выдернет провод из сети, и новый уровень игры навсегда исчезнет из памяти компьютера. В кабинете царила рабочая атмосфера. За окном моросил дождик, что, несомненно, положительно влияло на настроение экскаватора. Рудик уже прикрепил папку кнопками к стене и пытался в верхнем левом углу намалевать дату и номер розыскного дела. «Хватит марать!» — буркнул экскаватор. Взял из рук Рудика шариковую ручку и, громко комментируя, стал наносить на листе имена всех действующих лиц. «Нам ясно, что Сэм и Кирст слиняли самостоятельно без помощи Репса и его банды. Так ведь?» — рассуждал он, одновременно обозначая кружочками имена Кирста, Сэма, Репса и его спутников. «Почему ты так считаешь?» — не сдержался Сандер. «А потому что, во-первых, они бы тогда вместе в Россию подались. А во-вторых, Кирста ведь с ними нет. Если бы Кирст с их помощью бежал, он бы сейчас с ними шатался и темы ворочал. От Сэма он уже в Москве, как от лишнего груза, освободился. Ясно?» — объяснял экскаватор своим недоумком. «Но ведь Репс и его банда могли встретиться с Сэмом случайно и могут скоро разойтись», — предложил Сандер новое развитие темы. «Это в том случае, если между ними ссоры не возникнет, и общими действиями они осуществят свою цель», — дополнил экскаватор мысль Сандера и соединил Сэма и Репса пунктирной линией. «Итак, Сэм и Кирст порешили таксиста, и больше там, по-видимому, никого не было, так ведь?» Он обвел кружком имя таксиста. «Под Москвой убили еще одного таксиста, но Кирста там уже не было. Кто это сделал? Наверняка Сэм, которому мокруха пришлась по вкусу, а потому перед вторым трупом он уже не перекрестился. И теперь самое главное. Менты из Уфы сказали, что у них пропал таксист, который возле местной малины принял 4 пассажиров. И исчезла одна местная путана, которая тоже, может, уже червей кормит. Экскаватор нарисовал еще 2 человечков. «Погоди, откуда они-то взялись? Ведь это только предположение», — недоумевал Сандер. «Нечего здесь предполагать. Ты что, думаешь, они весело едут домой и честно оплачивают такси на площади Свободы в Таллине?» — усмехнулся экскаватор. «В общем, так. Следователи, которых россияне сюда направляют, начнут изучать все о наших братцах. Связи, невесты, прежние темы и остальную труху. Ими займусь я сам. А вы сейчас займетесь всеми этими связями. Если тема будет развиваться так, как говорят россияне, то скоро наши парни будут здесь. Их уже пол России ищет. Так что действуйте по полной. За невестами пустите хвосты, выдерните Марью и мать Репса тоже. Раскалывайте, раскалывайте, раскалывайте, где, кто, с кем, зачем, ясно?» Экскаватор не мог скрыть возбуждение, чувствуя приближение серьезной работы. «Рудик, ты обозначь все связи на листе так, чтобы никого не забыть». Бросил он ему шариковую ручку, которую тот ловко поймал и принялся писать. «Сандер, выйдем на секунду за дверь, поговорить надо». Подозрительно мягко обратился к нему экскаватор. «Что еще?» — подумал Сандер, готовый получить от шефа очередную взбучку, потому что тот до сих пор при каждом возможном случае продолжал клевать его по поводу пьяного приключения и вокзальной камеры. «Послушай, такая штука. Возьмись за Марию, но сделай это тихо. И другим ребятам не говори. Вызови ее, посидите в кафе, потрать немного крон из 9. Эта девушка еще дурочка, а у тебя язык хорошо подвешен. Заговори ее, ты сумеешь. Она наверняка знает что-то о Репсе или, в крайнем случае, узнает, когда Репс вернется», — поделился экскаватор с Сандером своими мыслями. «Может, лучше Том? Он у нас дамский угодник, к тому же холостой. И от юбки не откажется, если сможет руку под нее засунуть», — предложил в свою очередь Сандер. «Нет, нет, не надо, Тома. У тебя это лучше получится. Возьми для начала 200 крон и попытайся эту девчонку завербовать», — не сдавался экскаватор. «Ладно, но ты сам все объяснишь Тайре, если я попадусь». Сандер подчинился безвыходному положению и сунул деньги в карман. «Напиши на мое имя заявление. Прошу, мол, разрешение на контакт с источником для успешной вербовки. Я подпишу, нет проблем», — ухмыльнулся экскаватор и вернулся в кабинет. Сандер почесал в затылке, вздохнул и стал продумывать ход будущего задания. Прежде всего, надо было найти в материалах Марию ее телефонный номер. Ничего против этого задания у него не было, но он понимал, что выполнять его придется по вечерам. Отношения же с Тайрой по-прежнему напоминали немое кино. Другими словами, картинка есть, а звука нет. Найдя номер, Сандер задумался, с чего начать. Ничего умного не придумал, просто набрал номер и с волнением стал ждать. И скоро ему ответил тихий и приятный женский голос. «Здравствуй, Марью. Меня зовут Сандер. Я тот полицейский, с которым ты говорил о Репсе, помнишь?» Пространно представился Сандер. «Ах, да... «Помню, но я ничего больше о Репсе не слышала», — Марью сразу попыталась оправдаться. «Вообще-то я не из-за Репса звоню. Ну, просто хотел спросить, как ты живешь? Чем занимаешься? Знаешь, у меня до сих пор сердце болит, что тогда я как-то, ну, слишком грубо с тобой разговаривал. Хотел бы свою вину искупить», — попытался Сандер отвлечь ее от официальной темы. «Да ничего страшного, я понимаю, это ваша работа, и я зла на вас не держу», — спокойно ответила Марью. «Пожалуйста, говори мне ты, и еще мы не могли бы как-нибудь вечером встретиться, поговорили бы обо всем, пообщались», — продолжал Сандер ублажать девушку. Марью немного помолчала, так что Сандер должен был напомнить о себе покашливанием в трубку. «Ну, я не знаю даже, надо ли...» Марью от неожиданности явно растерялась. «Надо! Например, завтра около 5. Я зайду за тобой, вместе подумаем, куда пойти». Сандер использовал сомнения Марью в свою пользу. «Ладно, хорошо, 5 часов подойдет, я выйду», — согласилась Марью с некоторым сомнением в голосе и положила трубку. «Ес!» Сандер не мог сдержать торжества. Операция начинала ему нравиться, даже очень. Марью была симпатичной. Почему же не пообщаться для разнообразия с симпатичной барышней? А для семейной жизни это только полезно, тем более если добро на это дал сам начальник. О чем-то таком Сандер когда-то читал. А может, он просто успокаивал свою совесть, которая все-таки время от времени давала о себе знать.